Глава 24. Голос неизвестного сталкера я слышал еще долго. Сначала он пел гимн, потом еще что-то патриотическое, но слов я уже не понимал. А название хорошо известного мотива не вспомнилось. Песня оборвалась как-то резко, в один миг. И только тогда я осознал, что не спросил даже имени у того человека. И что поступаю я неправильно, что надо было искать совсем другие выходы, а не убегать вот так вот. Я вспомнил, с какой надеждой он спрашивал у меня сигареты. Страшно вот так вот, когда твоя жизнь измеряется в количестве этих штук. Вот кончится пачка, и кончится жизнь. Будь у меня с собой хотя бы случайный запас, и сталкер бы прожил немного дольше. Конечно, многие сказали бы, что то состояние, в котором находился этот изувеченный человек, не жизнь, а мучение. Но если он хотел продолжать это мучение, значит, не хотел уходить из этого мира и тем самым заслуживал исполнения своего желания. Из-за этого я первый раз пожалел, что у меня в кармане не оказалось сигарет. Не знаю, сколько времени я провел в пути. Я был так удручен последними событиями, что даже пропустил тот миг, когда непроглядная тьма вокруг меня неожиданно начала светлеть. Вскоре вокруг меня клубился плотный туман, который, казалось, и был единственным источником света. В воздухе появился запах затхлости, стало заметно холодать. Поежившись, я до конца застегнул пуговицы на воротнике и обхватил себя руками, но это не помогло. Мало-помалу сквозь туман начали проступать призрачные очертания. Оказывается, что я шел ровно по знакомому гостиничному коридору. Зрелище было потрясающе. Стоило мне протянуть руку и провести ей по полупрозрачной стене, как туман вокруг нее заворачивался вихрями. Образ стены распадался, на секунду обращаясь в обыкновенное облако, и спустя какое-то время все возвращалось на свои места. С каждым шагом новый мир приобретал все более четкие очертания и расцветал обилием красок. И вот уже стены стали вполне материальными, остатки тумана, казалось, клубились только возле меня, но и они скоро без следа растворились в воздухе. Едва туман рассеялся, я осмотрелся и с удивлением обнаружил, что стена за моей спиной всего метрах в двух, не дальше, а по ощущениям я прошел по коридору уже метров 200. В этом мире было хорошо. Как там говорил неизвестный сталкер? Подфартило ему попасть в мир с магазинчиком? Так, значит, если я сейчас буду стоять на месте, то никуда не перемещусь. Сидел же калека на одном месте несколько дней. Или не на одном. Может, он так и путешествовал по темным местам, сам того не замечая. Нет, бред. Все просто. Без движения никаких перемещений. Это значит, что можно здесь отдохнуть какое-то время, пока местный кипиш не подняли. Как вспомню ту толстуху с ее универсалами, ух, аж в дрожь бросает. Хорошо, что пока меня никто в этом мире не напрягает. Нужно здорово подумать, что делать дальше. Насколько я понял, все перемещения происходят в пределах одной гостиницы, только в разных измерениях. То есть мне стоит попытаться выбраться наружу. А что тогда, собственно, произойдет? Вот тут хрен его знает. Я могу оказаться в мире, из которого, собственно, в эту гостиницу пришел. Скажем так, это нужный вариант. Там есть ориентир возвращения домой. А ведь могу оказаться и в другом мире, в одном из измерений, по которым меня сейчас болтает, а это, по-моему, пипец. Думай, думай, голова, думай. Оставаться здесь с тем, чтобы для начала пробиться на нижние этажи? Для чего? Возможно, в том и прикол, что вернуться назад можно только из нижних этажей. Как здесь вообще все это устроено? Черт, одни вопросы. Нижние этажи завернуты в сталь. При всем желании я не смогу выбраться из них. И сожрет меня какой-нибудь крот. Впрочем, сожрать меня могут. Как я понял, не только кроты. Тут полно всякой небезопасной живности. Так что поступать в любом случае надо так, чтобы мной никто не закусил. Что делать потом, это уже пятый вопрос. Был бы жив, там прорвемся. В конце концов, жить я могу в любом цивилизованном мире. И чем он цивилизованней, тем больше у меня шансов на эксперименты по изучению своих способностей. Решено. Иду на штурм ближайшего окна. А ближайшее окно у нас где? Осмотрелся. Справа от меня широкая дверь с выходом на лестничную клетку. Над площадкой большое окно. Ага. Я сделал несколько шагов вперед и понял, что мир перед глазами плывет. То ли голова кружится, то ли... Черт! Назад я ретировался на прежнее место. Не пойдет. Вот всегда так. Счастье близко, в нескольких шагах. А не достанешь, а кто его знает, куда меня зашвырнет очередной переход. Остается вариант с окном в конце коридора. Оно... Ой-ё, оно далеко. Ты гляди, солнышко в него светит. На полу красная ковровая дорожка с фиолетовой каймой. Как же я раньше на этот факт внимания не обратил? Ну что ж, понимаю, что, скорее всего, до окна не дойду. Может, кому в дверь позвонить? Нет, не вариант. Представляю себе удивление хозяев, когда они открывают по звонку дверь, а там стоит грязное существо в крови и заявляют: «Господа, разрешите вам окно расколотить?» Начнем с того, что, господа, меня, скорее всего, не пустят. И позвонят каким-нибудь универсалам, или кто у них тут опять. Это, кстати, к моим отношениям с разными органами охраны правопорядка. Куда ни попадаю, вечно они рисуются. Перебрав все за и против, я все же решил, что хоть и мир этот и спокойный, но нахожусь я в нем... Ну, в очень неудобной позиции, а потому надо его покидать. Уверенным шагом я направился к солнечным лучам, которых так давно уже не видел. Теперешний переход произошел не менее странно, чем предыдущий. Все вокруг меня неожиданно стало стариться, обои отклеивались и распадались в пыль, ковер облысел и исчез под слоем грязи. Потолок на глазах превратился из белого в серый, потом пошел трещинами, часть шпаклевки свесилась лохмотьями. Я смотрел на происходящее во все глаза и все равно не успевал уловить все тонкости происходящего. Разрушались двери, само собой выпало окно. Самое интересное, вместе с ним исчез и солнечный свет. Он словно ушел вместе со стеклом. Секунды спустя я стоял посреди уничтоженного здания, где ничего не осталось от его чистого первоначального вида.